Гужевой опустил голову и, поджав губы, раздумывал, решался. «Опа, только не говори, что ты на нее запал, Ваня», — нахмурился я. «А если и так?» — с некоторым вызовом пробурчал парень. «Хм, и что теперь, Ваня? Дуэль? За даму?» «Да, я же вижу, как Мария Антиповна на тебя смотрит», — снова вздохнул Гужевой. «Она тебя выберет. Возможно», — кивнул я. «А ты нос не вешай, оглянись, вокруг столько красивых девушек». Немедленно последовав моему совету буквально, Ваня стал озираться по сторонам, будто искал девушку своей мечты в обычной городской столовке. Но в заведениях общепита судьбу не ищут. Кроме нас и нескольких мужиков здесь была парочка женщин в спецовках, заляпанных краской и звездкой, и в газетных треуголках на голове. Маляры зашли пообедать. Еще была дама в возрасте и с палочкой и совсем молоденькая девчушка, больше похожая на школьницу, чем на невесту. Оглядев весь женский пол в округе, Гужевой совсем погрустнел. «Мария Антиповна, она, эх, с ней никто не сравнится. Блин, Ваня, еще выкуп мне предложи за кадровичку. Ты мент или кто? Если любишь, возьми и отбей. Ха, так же нечестно», — удивился он. «Этой своей простотой он мне и нравился. Было в нем что-то правильное. А мы еще посмотрим, кто победит», — подмигнул я, а про себя подумал, что все-таки у Ивана, скорее всего, серьезные намерения по отношению к Маше, да и ей бы замуж давно уже пора. Человек она хороший, заботливый, но меня однозначно не захомутает. Может, лучше будет ее отпустить? С другой стороны, я ведь ее не держу. Нам просто хорошо вместе. Всех все устраивает или не всех? Меня устраивает. А вот ее я как-то не спрашивал, не уточнял, думал, что и так все видно со стороны. А надо бы прояснить. Честно говоря, пока было совсем не до дел любовных. С тех пор, как я сюда попал, жизнь завертелась и закружилась вихрем проблем, побед и прочих жизненных перипетий. «Ты это серьезно?» – выдохнул Иван. «Что? Не против, чтобы я ухаживал за Марией Антиповной? Как тебе сказать? Я тебе честно поведаю. Только между нами. Ладно, конечно, слово даю. Тут такое дело, Иван. Я с ней встречаюсь недавно и не планировал ничего такого серьезного. Но все же Мария должна сама решить и определиться. Ты пока придержи коней, а я с ней сам аккуратно поговорю. Что она вообще думает о наших с ней отношениях? А то ведь может получиться гадкая ситуация, будто я тебе ее, типа, подарил, что ли? Нет, конечно, Мария Антиповна мне нравится, но я все понимаю и вижу, что как любой женщине, ей в конечном итоге из отношений нужна семья. А ты, стало быть, семью не хочешь? Холостяк закоренелый, недоверчиво, но с долей скрытой радости спросил Ваня. Да какая семья, Ваня? Я еще жизни толком не видел, 20 с хвостиком, рановато мне о семье думать. Сам пока в подвешенном состоянии. И потом, как ни крути, а Маша меня старше. Я не ханжа, конечно, но дело даже не в разнице в возрасте. Между нами говоря, я не вижу ее в роли своей жены. А когда ты с ней поговоришь? С надеждой уставился на меня Гужевой, будто прямо здесь и сейчас решалась его судьба. При первом удобном случае, но ты сильно не надейся и не зацикливайся. Маша не вещь, чтобы вот так ее передаривать. Отношения – штука сложная. А когда еще любовь замешана, то вообще, тушите свет. И я, знаешь ли, тоже свое не особо охотно отдаю. Но повторюсь, решающим будет слово и мнение Маши. Понял, а вдруг она тебя, ну, по-настоящему любит? Прямо выдал мои мысли Иван. И что тогда? И сам тут же смутился. Нет, все-таки вслух о таких вещах говорить – слишком странное занятие. Чувствуешь себя то ли идиотом, то ли чеховским героем. Понятия не имею. Не на все вопросы всегда есть ответы, Ваня. Но ты не кисни, оглянись по сторонам, да не здесь, ёшкин кот, головой верти, и не на улице. Я имею в виду, вообще. А пока нам надо озадачиться другим, не менее важным вопросом. Это каким? Я тем временем взялся за подостывший чай. Поднять раскрываемость в отделе. До закрытия полугодия немного осталось, хоть как-то нужно выправить ситуацию. Ты, как инспектор уголовного розыска, в этом больше меня должен быть заинтересован и заряжен. И что-то мне подсказывает, что Трубецкой особо рвением не пышет в своей служебной деятельности. Да, я даже слышал, как он один раз по пьянке сказанул, что когда-нибудь станет начальником нашего отдела. Я думал, мало ли что болтает, а теперь все переосмыслил. Это что получается, если Купер с Трубецким заодно, то, После развала отдела старшего инспектора уголовного розыска лейтенанта милиции Антона Львовича могут запросто на место Кулебякина поставить, так, все может быть, задумчиво пробормотал я, потирая подбородок. Не Купер же здесь рулить останется, он за Рыбинской наш отдел вообще дырой называет, не стесняясь в выражениях, прямо во всеуслышание. Впрочем, Купер в это время и вправду думал, что его никто не слышит, но это мы опустим для ясности. Но вот еще бы понять, для чего ему это все. Продолжал я размышлять, пялись на квадратики клеенки на столе. Антошеньку я могу понять, допустим, он к власти рвется, хотя у меня были сведения, что в главк метит, но может начать из кресла начать дело за Рыбинска. А вот какие мотивы у Купера, непонятно. Короче, Ваня, если профукаем отдел, никогда этих мотивов не узнаем. Так что ты постарайся активизировать своих коллег по УГРО на раскрытие преступлений. Отработайте старые, месячные и более, давности, которые отчетный период нам тянут. А я свежими займусь, суточными. Теперь выезжаю на все, даже на кражу капусты из погреба. Толк в этом определенный есть. В последнее время раскрываемость по дежурным суткам, благодаря Мухтару, ну и мне маленько, выросла. Но я, сам понимаешь, не оперативник, не наделен полномочиями дознания, не могу лезть в материалы старых дел, да и следы по тем делам давно простыли, Мухтар не поможет. Вроде, разложил я все неплохо, потому что Иван закивал. Понимаю, все сделаю. Парни-то со мной неплохие работают, просто их встряхнуть надо. Трубецкой с них за раскрываемость не спрашивал и не спрашивает, это делал Кулебякин. Пока Петр Петрович в больнице, они совсем расслабились. Все больше отписками занимаются, а не реальной оперативно-бегательной работой. Он покачал головой, видно, любой непорядок, от сломанного механизма до отсутствия должного рвения, расстраивал его совершенно искренне. Вот и напряги их, кивнул я, мотивируй, заинтересуй, возьми на себя негласно полномочия начальника УГРО, только это, поаккуратнее, чтобы Трубецкой не пронюхал. Попробую, я ведь равный по должности с ними. Не все так просто, но, хитро улыбнулся Гужевой, кое-что можно сделать. Теперь он снова напоминал твердого борца с преступностью, и даже аппетит у него прорезался. Ваня пошел и купил порцию пельменей. Разговоры о Маше, работе и спасении отдела вытеснили у него неприятные воспоминания о морге. Мы вернулись в ГОФТ, там меня уже поджидал Эдик. Его каким-то макаром пропустили внутрь, и он курил, сидя на лавочке во дворике. «Привет, начальник. Сан Саныч», мигом поправился фарцовщик, чтобы не выдавать жаргонами свою полукриминальную принадлежность. «Я тебе пирожки привез». «Привет, привет трудовому народу, какие пирожки?» Немного опешил я. «Помнится, пирожки мне носила Аглая, причем тут Эдик?» «Известно какие, с ливером и капустой от бабушки», подмигнул фарцовщик. «Пойдем до машины, покажу». «А, от бабушки», многозначительно закивал я. «Ну пошли». Я заскочил к себе в кабинет и распотрошил тайник под половицей. Там я хранил деньги, доллары и золотой портсигар. Взял с собой только рублики, чтобы рассчитаться с Эдиком. Он, наконец, привез мне модный шмот. Вчера-то только колготки притаранил, сказал, что остальное позже привезет. Мол, качественные вещи так просто с кондачка не достанешь, а из его личных товаров, что были на продажу, оказалось, не все есть моего размера. Прослышав такие разговоры, я было подумал, обманет меня лохматый, а нет, сам приехал, привез вещички. Мы вышли за пределы ГОФТа, сели в шестерку, которая стояла в тени тополя, чуток отъехали от отдела и встали в глухом переулке, где кроме нас был только жирный голубь, паук, притаившийся под аркой, а чуть позже мимо пропорхнула стайка пионеров с воздушным змеем в руках, и больше ни души. Хорошее место, чтобы провернуть сделку. «Можешь даже не мерить», — гордо заявил Эдик, распахнув багажник автомобиля и открывая моему взору кучу заграничного шматья. «У меня глаз, алмаз, тебе все подойдет, все в размер подобрал, так что смотри, выбирай, что возьмешь, то откладывай, но я бы на твоем месте все взял. В таком и по Красной площади пройти не стыдно, а в Зарыбинске так вообще самый модный будешь». И Эдик стал мне показывать вещи. Товар оказался, что надо, я даже не ожидал такого качества от заграничных тряпок. В советское время в прошлой жизни я носил все же отечественные вещи, не до фарцы было, а в современные, все больше китайские. До обновок в последний раз я не дошел, когда откинкался. Где там сейчас шьют? В Индии. В Таиланде? Или все та же Made in China, а тут было на что подивиться. Вау. Эдик вытащил из багажника первую и самую важную вещь гардероба. Зацени. Пиджак замшевый, цвет, просто обалдеешь, кофе с молоком. Я его еще называю. Все девки твои. Самый писк. Немецкий, а не это польское или румынское фуфло. И глянь, какая замша, а, бархатная, что попка у комсомолки, да ты не бойся, потрогай замшу, она вообще не стирается, этим турецкие пиджаки грешат, а тут сноса не будет, зуб даю, вот еще зырь, Эдик вытащил какие-то шелковые полосочки в цвет пиджака, это подкладка, подворотнички из березки, стильные, с зубчиками, чтобы воротник не марать, добрый пиджачок, одобрительно цокнул я, беру, а это что, рубашка, сам ты рубашка. Батник это, к пиджаку такому полагается именно батник по фигуре, а цвет-то какой, глянь, небесно-голубой, смотри, как подходит, фарцовщик приложил на меня одновременно рубашку и пиджак и сам любовался, батничек венгерский, ткань особая, под джинсу сделана, но не джинсы это, ты пощупай, какой мягонький, ты не смотри, что в Венгрии, я такими уже барыжил, за качество отвечаю, а за клепочки, глянь, у него какие, перламутровые. «Вещь, ну, так ведь, угу, вещь», — согласился я, — «слушай, а не слишком ярко, все-таки я, не рокер или там эстрадный певец, а провинциальный кинолог, да ты что, в цвет же все и однотонные, шик и блеск, дома померяешь перед зеркалом и обалдеешь, ты где живешь, в общаге, в общагу тебя в таком прикиде не пустят, подумают, что иностранец, ха-ха, из Эдика получился бы отличный продавец-консультант, или менеджер по продажам». Хотя и фарцовщик из него тоже неплохой, умеет и показать, и рассказать, и самое главное, вещи со вкусом подобрать. Ну и самое главное, сиял Эдик, доставая следующий элемент моего будущего гардероба. Зацени, джинсы, вот ты деревня, не просто джинсы, это тебе не самострог паленый, 503 и краткая Левис. Джинсы Эдик преподнес с особой гордостью, будто посвящал меня в элитный закрытый клуб. Оно и понятно. Джинсовая лихорадка в СССР началась еще с 57-го года, после международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. С тех пор такой элемент гардероба стал не просто одеждой, заграничные штаны были символом всего того, чего не было в СССР, этаким маркером заветной свободы. Ты мог ходить в чем угодно, но если в твоем гардеробе были фирменные джинсы, то, значит, и жизнь сложилась. Вот, на сменку возьми. Эдик вытащил еще одни штаны. Зацени, вельветки какие. Фирма, Ли называется. Ну на ноги вот тебе шузы моднявые. Кроссовки не стал пока привозить, с пиджаком их не носит, а вот Саламандра, самое то будет. Выговаривал он все это с особым смаком, и тут же жестом фокусника вытащил туфли из коричневой кожи и ремень в цвет. Саламандра, одобрительно кивнул я, услышав знакомое название. Ага, ты кожу потрогай. Ну как, знаешь, из чего шузы? Есть такая ящерка водная, саламандрой зовется. Вот из ее брюшка эти шузы и делают, а подошву из ее прессованных коготков. Ха, смешно. Шутка, конечно, улыбался Эдик своему остроумию. Но тут без шуток, обувка высший класс. Удобная, как кроссовки, и нога не потеет. Хоть на танцы, хоть на работу. Хотя ты с собакой работаешь, на работу тебе кирзачи самое-то. Ха, разберусь, в чем на работу ходить, а тебе спасибо, конечно, и сколько там с меня, ну, смотри, пиджачок немецкий 450 ре, левис родной 220 ре, батник 8 червонцев, обувка 180, не слабо, присвистнул я, полмашины подержанной на себе носить, Эдик всплеснул руками, мол, ну прописные же истины приходится объяснять, а ты как хотел, мода требует жертв. Иначе в приличной компании не поймут. Нет, я, конечно, как и обещал, скидку тебе сделаю хорошую. Это, что я сказал, цена для клиентов, для друзей другой расклад. А мы друзья, помнишь, как у нас в стране, ты мне, я тебе, я поднял бровь, я мент, я тебе ничего не могу достать. Мне достаточно, что ты будешь доволен, хитро улыбнулся барыга. И на осень-зиму тоже надо будет тебе подумать про гардеробчик. Я бы взял на демисезон пиджачок кожаный, а на зиму Аляску, лучше финскую. Самый шик, снаружи темно-зеленая, как бирюза океанских глубин, а изнутри с оранжевой подкладкой, ну и мех на вороте. Не лиса и писец какой-нибудь, а мужской мех, волчий. И вот еще, глянь, лопотничек какой, кожа буйвола, недорого отдам, возьмешь, как раз под туфли и ремень в цвет. Давай, что там еще у тебя есть? Из одежды все, а вот штучки-дрючки всякие, аксессуары, так сказать, имеются. Ты куришь? Нет, жаль. Вот смотри, зажигалка, зиппа, обижаешь. Зиппа, не то. Нет, конечно, зажигалка модная и не дешевая, но в определенных кругах вовсе не отпад. Средненько так, знаешь. А это, Эдик щелкнул серебристой зажигалкой с фирменной гравировкой на корпусе. Самый настоящий Ронсон. Ага, понимающе кивнул я, будто был великим спецом в зажигалках. Что ага? Ой, да что я тебе объясняю? Ронсон же, честно говоря, я не вижу в ней ничего особенного, пожал я плечами. Красивая железячка. Железячка? Да этот товар даже форцой не достать. А знаешь почему? Почему? Спросил я, погружаясь в тонкости моды и стиля 70-х. У форцы таких зажигалок нет, потому что стоит дохренища гринов. Вот скажи мне, какой дурак в загранке в фирменных табачных лавках за бугром потратит 50-100 зеленых на зажигалку? Восклицательные и вопросительные знаки? Никакой. А вот если ты, к примеру, в Москве достал из кармана Мальборо и прикурил от Ронсона, то это уровень сынка дипломата, как минимум. Сечешь, швейцар Праги или Метрополя перед такими дверь распахивает без лишних вопросов и не дожидаясь подачки. Вот так-то, заносит все-таки Эдика иногда, заносит. Я улыбнулся. Ну, в Москву я пока не собираюсь, а в Зарыбинске вряд ли кто-то Ронсона познает, за исключением разве что тебя и еще нескольких человек. Да бери, не жмись, не отставал тот, пригодится. Помяни мое слово, жизнь штука непредсказуемая, сегодня ты собачник в Зарыбинске, а завтра ты большой человек в Москве. Я же вижу, ты не по-ментовски мыслишь, свободно и, как это называется, прогрессивно. А, черт с тобой, давай зажигалку, махнул я рукой, и кроссовки мне потом все-таки достань, и костюм спортивный, Adidas, а лясочку притараканить, конечно, и пиджак кожаный, можно. Форцовщик был доволен, даже плечи у него как-то расправились. Приятно иметь дело с понимающим человеком. А ты случайно не номенклатурных кровей будешь? У тебя кто пап-мам? Я простой кинолог, осадил я его. Ага, рассказывай. Он вдруг окинул меня острым взором. Слушай, а давай-ка мне, нафига тебе эта ментовка? Начнешь с бегунка, и в первый месяц свою зарплату отобьешь раза в два, как минимум. А дальше попрешь. Я расширяться хочу, но нет толковых пацанов на примете. Им бы только значки на жвачку у интуриста обменивать. Вот их весь уровень, разочарованно вздохнул он. Нет уж, я лейтенант милиции. Ну как знаешь, передумаешь, маякни. А то с кадрами у меня реально проблемы. Либо тупые, либо алкаши, либо жилки нет торгашной. Сам видел моих подручных у кинотеатра тогда. Ага, с кадрами везде у нас проблема. И даже в милиции. Я рассчитался с форцовщиком, вышло гораздо дешевле, чем он озвучивал первоначально. Вещами я и вправду остался крайне доволен. Даже встрепенулось внутри подзабытое чувство модника. В молодости я любил щегольнуть, хоть, может, и не таким дефицитом. И вот я снова молод и полон сил и планов. И прикид у меня, что надо теперь будет. Конечно, на работу в таком не пойдешь, а вот на свидание, в самый раз. Надо бы пригласить Алену куда-нибудь, как разберусь со всеми этими мутными делами. «Слушай, а кто там с тобой и с Аленкой был еще в кинотеатре?» Вдруг спросил форцовщик. «Девчонка, вертлявая такая, шустрая, хорошенькая, и фигурка ничего так, это подруга Алены. А что, ну если ты к Аленке клинья подбиваешь, то, может, с ее подружкой хоть познакомишь? Обойдешься?» – улыбнулся я. «Да ладно, я так спросил». Мы пожали друг другу руки и попрощались, а я подумал, что на моих девушек слишком много сегодня желающих. От автора. Друзья, если нравится книга, кому не сложно, сыпаните лайков. Это нужно жмякнуть на сердечко на странице книги возле аннотаций. Спасибо. Глава 18. На следующий день с утра нарисовалась кражонка. Произошла-то она еще ночью, но пропажу обнаружили и заявили утром. На утренней планерке рыбий глаз как всегда умничал, задвигая о том, как наши корабли бороздят просторы вселенной и небо над Зарыбинском, и увиливал от насущных проблем, отмахиваясь от неудобных служебных вопросов, которые вновь попыталась поднять Аглая Степановна. Наконец, вздохнув, она села на место, а я взглянул на ее честное лицо и ощутил какое-то сочувствие. Старается человек, а все зря. Простакова, отличная тетка и следок хороший, вот только зря она пытается побудить начальство к действию. Не в теме она, что начальство это приехало нас топить, а не руководить и направлять. Надо будет ее как-то аккуратненько в курс дела ввести. Дежурный объявил общий сбор для оперативной группы еще до планерки, что, мол, на выезд надо выдвигаться, но Купер его осадил и не отпустил с планерки даже тех, кто дежурил сегодня. И меня, конечно. Я так вообще вечный дежурный получился, единственный кинолог, как, впрочем, и Загоруйка, единственный криминалист на город. Уже после планерки я сходил за Мухтаром. Тот при слове «работа» всякий раз радовался и прыгал на сетку вольера, будто пытался ее выдавить и выскочить быстрее, чем я его выпущу. Прибыли на место происшествия мы на бобике дежурной части, утолкались в него с горем пополам, Мухтару достался, как всегда, канди. Там было чисто, я еще несколько дней назад заставил водилу привести в порядок сарайное помещение его автомобиля. Раньше там возили только задержанных, а теперь еще и Мухтар ездил. Он, псина работящая, и поэтому канди теперь был отмыт, а на пол постелили кусок нового линолеума, который приволок на работу кто-то из работников дежурной части. Что случилось, я буду выяснять, когда уже приедем. Нет, обычно я интересуюсь обстоятельствами заранее, но в последнее время столько выездов. Вот и вышло, что они уже начинали сливаться в один сплошной поток, а я решил не тратить лишнюю энергию на выяснение, кто, когда и почему. Доедем, разберемся на месте и по существу. А пока смотрел в окно, сводя дебет с кредитом в уме. Еще немного такой гонки, и закроем полугодие. Если Купер не развалит отдел, то темп, наверное, можно будет потом снизить и не выезжать на всякую шнягу и малозначительные делишки. Мы выехали на окраину города, где уже торчали дома и постройки, напоминающие деревеньку. От истинной деревни их отличало разве что отсутствие коров и свиней на улице. Оказалось, что похитили мотор «Вихрь» с дюралюминиевой казанки, что стояло на берегу, на цепном приколе. Река в этой части окраины города разливалась, течения почти не было, и пологий берег становился удобным местом для причаливания маломерных судов. Мы с Мухтаром огляделись. Стихийный галечный причал был весь усыпан разнокалиберными лодками и лодочками, от заводских металлических до самодельных деревянных, с застарелыми слоями гудрона и облупившейся краской на боках. Вот, отрешенно показывал руками потерпевший на свою лодку без мотора. Ночью сбздили, руки бы оторвать. Японский городовой, такой вихарек был, от отца еще остался. Я на нем столько всего перевозил, в оттокенного налима вытянул в прошлом годе. Вихрь, сколько кобылок, добрый мотор, жевал ус участковый, пристально вглядываясь на транец лодки, где был когда-то навешен двигатель, будто хотел увидеть недалекое ночное прошлое и разглядеть вора. У меня такой же есть. Неудивительно, ведь лодочный мотор этой марки – самый массовый и популярный в СССР. Вот его и своровали, оставленный без присмотра. Каждому второму есть куда его приспособить. В качестве дежурного оперативника на место происшествия выехал сам Антошенька Трубецкой. Несмотря на то, что он теперь был вроде начальника УГРа, должность все-таки у него по бумагам значилась, как старший инспектор, маловато у этой важной шишки народу в подчинении, тянуло лишь на группу, а не на отделение. И должность начальника отделения ему не светила, он был старшей группы, и ему приходилось дежурить. Это все и было крупными буквами написано на его кислой и привычно пренебрежительной морде. Дежурным следователем сегодня был Голенищев. «Я уже сюда выезжал», – задумчиво сообщил я Голенищеву. «Только в прошлый раз украли не вихрь, а ветерок восьмисильный. Ничего не знаю о той краже», — мотнул головой Голенищев, сразу погрузившись в написание протокола осмотра и оградив себя от лишней информации. «Я тоже выезжал на этот бережок», — сообщил вдруг седой участковый. «Вон тот контейнер взломали да и вытащили лодочный мотор. Ветерок, на который я выезжал, тоже из контейнера прибрежного уперли, а вихрь, стало быть, вы прямо на лодке оставили». Обратился я к потерпевшему. «На всю ночь, ну да», — развел тот руками. «Найду, ухи пообрываю и в милицию сдам». «Ухи, нет, вора». «А почему вы думаете, что вор был один?» Впился я в него взглядом. «Ну как же, чтобы мотор утащить, одного мужика достаточно. И вон еще ж, следы я нашел, видите, вдавленные от кирзачей, по берегу идут аккурат в сторону города. Как пить дать, свежие, к бабке не ходи, вор это. Вчерась вечером их еще не было». «Следы», — оживился криминалист Загоруйко, оторвав от глаза фотоаппарат. «Какие следы? Где? Так, товарищи», — поднял я руку. к следам не подходить. Я опередил эксперта и первым приблизился к следовой дорожке, что действительно тянулась вдоль берега в сторону города и терялась в траве, а то затопчете. Да, да, поддержал меня Валентин. Сначала собака пускай занюхает, потом я сфотографирую и слепок гипсовый залью. Я же говорю, махал руками потерпевший по фамилии Ткачук, мужик вида рабочего, не слишком умный, но зато внешне слишком уж дельный. Егоные это следы, варюги того, аккурат от моей лодки идут и вон туды, в город. У-у, сволота, варье, поймал бы ухайдакал. Такой вихрь был. Мы с Загоруйко внимательно осмотрели следы. Размер, примерно 43-44. А с чего вы взяли, что это кирзовые сапоги? Спросил Валентин. Рисунка подошвы нет, не отобразился. По форме, конечно, похожи, но не резиновые это, точно. Снова замахал руками Ткачук. Он был огромный и напоминал ветряную мельницу в рыбацком плаще. Я посмотрел на небо. Несмотря на начинающуюся жару, мужик был довольно тепло одет. Ну не знаю, пожал плечами Валентин. Надо с каталогом гостовских подошв сравнить, посмотреть размерные характеристики подметки, каблучной и промежуточной частей подошв. Я так, навскидку не могу сказать, что это кирзовые сапоги. Я вам и без вскидки и без каталогов всяких скажу, что кирзачи ента, все у нас в них ходят, их на работе выдают. Неудивительно, что все в них ходят. Русское изобретение, доработанное советскими химиками для нужд солдат ВОВ, кирзовые сапоги, сейчас годились почти для всех работ, потому что выдержат что жару, что мороз. А ведь эта ткань, только каучуком пропитанная. Но мне, а тем более Мухтару, было без разницы, юфт это или кирза. Нам самое главное, что следы эти являются носителем запаха человека. Я подвел пса к цепочке следов и отдал привычную уже команду. Нюхай, нюхай. Мухтар навострил уши, пригнул морду к земле, даже почти коснулся почвы носом, потянул ноздрями воздух. Один раз, другой, чуть тряхнул мордой, потом затянулся в третий раз и затрусил вдоль отпечатков. Я за ним, держа длинный поводок. Мухтар добрался до того места, где следы оборвались. Им перегораживала путь травянистая растительность, местами примятая и истоптанная настолько, что уже не разобрать, вчера это натоптали или на прошлой неделе. Все с интересом наблюдали за нами. Весь состав опергруппы, Ткачук и двое понятых с удочками, которых мы выловили тут же на бережке. Мухтар остановился, снова поводил носом. Вокруг тишина, все внимание на нас, только слышно, как авторучка голенищего по бумаге шуршит. А Мухтар стоит, нюхает. Ну все, всплеснул руками Ткачук, след потерял. Эх, японский карикатурист, там натоптано, как на базаре, вот и потерял. Это же тропка в город. Эх, думал, раз собака приехала с милицией, так быстро найдете мотор, но нет, видать, новый придется покупать. Он повернулся к понятым, которые оказались его знакомыми. Глядите, мужики, как Лешка Ткачук без рыбалки и сенокоса теперь остался. Это когда же еще я накоплю на новый, только к следующему лету. Что за жизнь пошла, не переживайте, гражданин, ухмыльнулся Трубецкой. На Новый год у Деда Мороза попросите мотор. Мы, конечно, будем тоже искать ваш двигатель, днем и ночью, не покладая рук, но я вам сразу хочу сказать, что чудес не бывает. А пес у нас, как видите, действительно след потерял, но это все вина кинолога. Не сумел собаку направить должным образом. Антон Львович, зыркнул я на оперативника, шел бы ты по дворовой обход делать прилегающих домов и возможных свидетелей устанавливать. А вы, гражданин Ткачик, оставьте ваши причитания для своей бабушки или супружницы, или не знаю, кому вы там обычно жалитесь. Я не Ткачик, обиженно пробурчал Терпила. У меня фамилия на Чук заканчивается. Да хоть на Гек. Не мешайте работать, гражданин, и не машите руками, ветер не создавайте, а на собаку не наговаривайте. Предупреждаю, пес все понимает и куснуть может, но свое дело он знает. Проговорил я это твердо и холодно. Терпила вмиг заткнулся и руки за спину даже спрятал, отодвинулся чуть подальше от Мухтара на всякий случай, хотя мы и так были на удалении. А Трубецкой скривился, что-то пробурчал себе под нос, но во всеуслышание больше ничего не сказал. И Мухтар, будто в подтверждение моих слов, тут же мелко, но резво побежал дальше по заросшей тропке, потом вдруг резко развернулся и направился в совершенно другую, противоположную сторону. Ну вот, тихо вздохнул Чук, косясь на меня и на собаку. Я же говорил, след потерял. Ох, я, признаться, Тоже было подумал, что Мухтарка чудит, ведь тропинка вела на дорогу, а дорога – в город. Логично же, что с берега реки мотор потащит в город. Думал, он доведет меня до грунтовки, а там уже только след оборвется, ведь тащить на горбушке вихря никто не будет. Скорее всего, погрузили в транспорт, даже мотоцикл с коляской подойдет, да и увезли в городские дали. Но пес резко развернулся и уверенно тянул меня в другом направлении, обратно на берег реки, чуть дальше, туда, где на более обрывистом побережье расположились усадьбы с деревянными домами не первой степени свежести. Этакий островок частной собственности, которая официально в СССР называлась индивидуальной или личной собственностью. Ведь все частное всячески отвергалось. Дома разрешалось иметь в личном пользовании, но, конечно, с ограничениями, не более одного дома на человека, жилищный кодекс на это четко указывал. Я только вздохнул на бегу. Сколько ж кодексов в моей головушке. Куда это вы, товарищ инспектор? Бежал за нами потерпевший. Там рыбаки живут, и я. А что, рыбаки разве не могли двигатель спереть? Через плечо бросил я, поспевая за Мухтаром. Да не-е-е, у нас каждый с детства друг друга знает, мы тут-то своим околотком живем. Не могли мужики мотор стянуть, не могли. Япона-маковка. Разберемся, ответил я. И не бегите вперед, собаки. «Гражданин Ткачук, мне ваше рвение непонятно. Не бегите, говорю. Стоять, сказал». И только когда я рявкнул, Ткачук остановился, глупо улыбаясь и пожимая плечами. «Я же пошел за Мухтаром дальше, ветерок за спиной донес еле слышное бормотание потерпевшего, мол, что объяснять молодому, ему не понять». Тем временем Мухтар встал возле ворот одного из домов. Калитка прикрыта на вертушку, за изгородью просматривается участок с небольшим домом, гаражом, баней и какими-то непонятными клетушками-навесами. Стандартный набор жителя городской окраины. «Хозяева!» — покричал я через калитку. «Есть кто дома, так это мой дом-то!» — запыхтел сзади потерпевший. «Говорю же, ошибся ваш барбос, не туда привел. Видно, унюхал движок и пошел по запаху. Ведь вихрь я всегда раньше отсюда на речку таскал. Вот и вышла оказия. Сзади уже подоспели понятые и остальная группа». Трубецкой торжествующе лыбился, празднуя мой провал. Участковый сочувственно смотрел на пса, мол, бывает, дружище. А понятые о чем-то переговаривались, пожимая плечами и сдерживая улыбки. Не было только с нами следака, что строчил протокол на месте хищения, и Загоруйка, который до этого марш-броска уже лил гипсовый слепок со следа, предварительно выложив на первый слой заливки каркас из сломанных тонких веточек. «Ваш, говорите, дом?» — вскинул я бровь на Ткачука. «Ну, так открывайте, это самое. А зачем? Я же говорю, товарищ лейтенант, я тут живу. Это же и...» Он снова норовил встать перед Мухтаром, хотя тот давно остановился, вытянувшись. «Кто-то есть дома?» — оборвал я несвязные сопения потерпевшего. «Нет никого. Жена на работе, дети выросли. Но дверку нам открывать он что-то не бежал. Ну, ничего, не трамвай, объедем». «Отлично», — строго продолжил я, — «отойдите в сторонку и не мешайте». Я повернул вертушку, приоткрыл калитку и впустил Мухтара. Сам остался за воротами. Такой поступок не будет незаконным проникновением, к собаке кодекс не примеришь. Что-то с мужиком не так, не хочет он меня впускать, и оснований, вроде, у меня нет это требовать. Трубецкой, в теории, мог бы мне помочь, но, конечно, — помалкивал ехидненько. «Можно, конечно, надавить, убедить и прочее, но так проще». Мухтарчик ныркнул, и дальше уже вскрываемся. «Гав, гав, гав», — громко отозвался Мухтар из-за какого-то навеса, морда его просунулась за брезентуху, а круп торчал на улицу. Хвост покачивался из стороны в сторону, подавая сигнал, что все, хозяин, я нашел, что мы искали. Нормальненько вскрылись, не прогадал я со ставкой. «Уберите собаку», — завопил вдруг потерпевший. «Там утятки у меня». «Врешь», — я схватил его за грудки и резко притянул к себе. «Там твой мотор лежит». «Зачем соврал, что его украли?» «Так это», — опустил глаза Ткачук и как-то сразу обмяк, даже руки отвисли. «Простите, я это, надо было так. Ох, япона-матрена, что будет-то? Вы тепереча меня того, за ложный вызов, штраф?» «Да, погоди, Никитич», — один из понятых тряс бамбуковой удочкой, как мечом перед битвой. «Ты сбрехал, что ли? У меня ведь тоже давеча движок тиснули, только не заявлял я. Признаться, я даже на тебя грешил с дуру. А ты-то чего сбрехал?» «Так и, у многих тут моторы поворовали в последнее время, ага», — закивал второй понятой. Он тоже был из местных и явно при лодке. «Антон Львович», — выцепил я взглядом оперативника, который вдруг поспешил притвориться деревцем. «Что-то я не понял. А вы серию разве не усмотрели во всем этом? У нас тут моторы похищают с одного берега, одним способом». «Не одним», — буркнул тот в ответ. «У Ткачука свободным доступом украли, а остальные — из контейнеров». «У лжезаявителя от Ткачука ничего не украли. Пройдемте, товарищи, посмотрим. Я вам сейчас докажу». Теперь я уже с полным правом победителя и без всяких разрешений распахнул калитку пошире и вошел внутрь усадьбы. Под навесом под мешковиной лежал вихрь. «Ваш», — ткнул я осуждающим взглядом в Ткачука. «Мой», — тот крутил в руках засаленную кепку и смотрел в траву. «И зачем был весь этот цирк с конями? Вернее, с собаками. Там это, только жене не говорите». Задолбало. «Ну, говорите уже», — вздохнул я. Пытался говорить строго, но не стращать. «Да елки-палки, я ж не школьный учитель у доски. Ну там это, такое дело, японский банан в общем». Я сказал ей, что мотор у меня украли, а сам хотел его продать. «Зачем?» «Да достала она меня, сено накоси, рыбы налови, дров привези». «А при чем тут мотор?» «Как при чем?» Махнул рукой на реку Псвивда потерпевший. «Сенокос-то за рекой, дрова тоже с того берега вожу. Ну, сетку там ставлю. Значит, чтобы вас не заставляли работать, вы вот так решили от мотора избавиться? Ну да япон-батон. А что, хорошо же придумал, а?» Он оглядел мужиков и следы запутал. Продолжал я размышлять вслух. Протоптал кирзачами ложную дорожку в сторону грунтовки. Дошел до травы, развернулся и сюда пришел. Так, именно так петлял Мухтар, добросовестно выполняя свою задачу. «Все так», — сокрушался теперь Ткачук. «Сколько там штраф у меня за ложный вызов припишите? Врешь ты все, Ткачук, опять врешь. У тебя вон еще второй двигатель лежит». Я кивнул на полку под навесом. Там лежало что-то громоздкое, накрытое брезентом, по очертаниям вполне напоминавшее лодочный мотор. «Да он неисправен. Это я старый, на запчасти храню». Я подошел к полке и сдернул брезентуху. «Неисправен, говоришь?» Торжествующе я отступил немного в бок, открывая обзор на почти новый движок. «Ну-ну, товарищи понятые, прошу подойти». Моторы воровал Ткачук, а потом инсценировал кражу у самого себя, чтобы отвести подозрения. «Вот и вы ведь уже говорили, что подозревали его даже. Так, почему?» Обратился я к человеку с бамбуком. «Карася мне за ворот!» Воскликнул рыбак и, бросив удочку, подскочил к новенькому вихрю. «Так это же мой вихрюша! Мой мотор, мой! Ах ты, окунь ершивый!» Повернулся он к тому месту, где только что стоял Ткачук. «Да я тебя!» Но Ткачука уже не было. Бочком-бочком он нырнул за какую-то безразмерную занавеску. «Да что у него тут? В его постройках потеряться можно». Глава 19. Ткачук смылся, вернее, отчаянно попытался. Я поднял грязную занавеску, куда он нырнул, и сказал громко «Эфас». «Я вовсе не садист, но поймал себя на мысли, что обожаю отдавать Мухтару такую команду. Ткачук-то, тем более, заслужил». Пес ринулся за беглецом, и уже через несколько секунд послышались истошные вопли. «Дичь поймана», а я хмыкнул, что от Розария Агра еще никто не уходил. Мы поспешил на крики, Мухтар выволок подозреваемого из какого-то закоулка среди сараев и валял его по траве, не давая встать. Не то чтобы грыз, так обозначил. Умный пес, понимал, что людей можно есть, только если хозяину, потерпевшим или ему самому грозит от них опасность. Тут же скорее была игра с мышкой, с большой орущей мышкой в резиновых сапогах и рыбацком плаще. «Уберите собаку, уберите!» «А-а!» — вопил Ткачук. «Я все расскажу, все, уберите!» «Фу, ко мне!» — крикнул я. Пес нехотя отпустил мышку и с немного виноватым видом подвалил ко мне, виляя не только хвостом, но и всем телом. Уши чуть прижал, глаза в землю смотрит, мол, извини, хозяин, если переборщил. Давненько так не веселился и не играл, но я не считал, что он переборщил. Подумаешь, извалял крысу, которая у своих же тырила и еще задвигала мне тут про то, что они как одна семья, какие все родные в околотке. Поэтому я похвалил Мухтара, погладил и сунул конфетку. Теперь-то я знал, что сладкое собакам нельзя, но другого лакомства не было, иногда правилами можно пренебречь, а награду пес заслужил. «Молодец, хорошо, молодец», — трепал я его по холке, пока тот с сияющей мордой жевал честно заработанную конфету. Собаки любят похвалу, как и люди. Обратная связь от хозяина им очень важна. «Забирай и пакуй, кивнул я на покусанного жулика, обращаясь к Трубецкому. «А мы пока опишем похищенное». Я подошел к оперативнику ближе и тихо добавил: «Антошенька, надеюсь, ты разговоришь его за всю серию краж, а не только за сегодняшнюю заяву. Столько темнух с отдела снимем. Без собачников как-нибудь разберемся», – пробурчал тот, явно недовольный тем, что кинолог раскрыл преступление, а теперь еще и указывает, что делать. Ему, старшему инспектору, оперативник сгреб Ткачука и повел в машину. Я вернулся к следаку на берег и обрадовал его, что теперь осмотр надо делать еще и в усадьбе, а после, выписав санкцию у прокурора, и обыск жилища не мешало бы провести. Наворовано там много, наверное. Судя по хитрой морде, вряд ли Ткачук одним движком ограничился. Голенищев поначалу дернулся, усом пошевелил нервно, как таракан, которого на кухне под сковородкой застукали. Он ведь тоже не привык от кинологов всяких указания получать, но потом, вспомнив, что я все-таки из бывших следаков, сухо кивнул и плотно сжал губы. Такое ощущение, что в душе он меня тихо ненавидит, по крайней мере, недолюбливает точно. Пирожки от Аглаи никак не может простить или что-то еще. Я аккуратно окинул его вопросительным взглядом, что его не устраивает. Не враждовать сейчас нам всем надо, а объединяться. Не понимает товарищ следователь, нависший над отделом угрозы и всей серьезности ситуации. «Авдей Денисович», — проговорил я, когда никто не слышал нас, потому что мы стояли чуть в отдалении, на бережке. «Ты не думай, я тебя не учу. Мне, как говорится, за державу обидно». «За какую державу?» — повел он бровями, они вообще удивительно подвижные у него, почище усов. «Ты же мужик не глупый», — произнес я уверенно, хотя это момент спорный. «Ну да ладно, сам подумай, что может с нашим отделом статься, если полугодие в очередной раз завалим». «Не в первый раз уже», — отмахнулся тот. «Ну, снимут Кулебякина, а нам взыскание напихают по самое не хочу. Выговор не триппер, носить можно. Что уж теперь, взыскание, и все, думаешь, ну, премии лишат, может, путевку зажилит, нам не привыкать. И скажи мне, дорогой товарищ лейтенант, и долго ты привыкать собираешься? Слушай, Морозов, говори уже прямо, куда клонишь? У меня столько писанины тут». «Авдей», — серьезно проговорил я, — «если скажу прямо, тебе не понравится. А ты попробуй», — дернулся он, но не из злости, а скорее по привычке. «Ну, смотри», — начал я, — «Купер сейчас у руля, но откровенно в дела служебные не вникает. Заметно, заметно. При его дальнейшем попустительстве отдел точно в жопе. Я извиняюсь, будет. И какой по нам вывод сделают высокие начальники из главка? Как думаешь?» «А вывод будет примерно такой: если уж под руководством подполковника Купера личный состав не справился с поставленными задачами, то, получается, дело вовсе не в руководителе, не в Кулебякине. Это ведь переменная у нас пока за скобками. Так, ну так», — брови Голенищева застыли треугольником. «Значит, возьмутся за нас плотняком и по полной. Репрессии могут быть почище выговоряшников. Что, например?» — тихо пробормотал следователь. «Например, могу отправить на внеочередную аттестацию. Запросто. Но зачем?» — я вздохнул немного картинно. «Повод им нарисовать, расплюнуть, на предмет определения соответствия занимаемым должностям. И тогда хана всем. Опять же, в аттестационной комиссии главка Купер рулит. Если ты забыл, хорошего ничего там не жди. И дальше что? А то, Авдей Денисович, что головы некоторые наши полетят. А кто у нас за основные показатели ответственный? Начальник. Ну еще много кто. Да немного. Следователи, в первую очередь. Если дела в суд не выдают, то получается, что раскрытие в заднице. Сам понимаешь, что палочная система к этому ведет, и так нас в главке оценивают. И представь себе, если тебя на этой аттестации зарубит». Теперь уже я откровенно вперился в него взглядом. «Не зарубит. Я честно делаю свою работу. А кто говорит о честности? Например, не тебя, так Аглаю Степановну могут зарубить. И тогда что? Не сможешь ты ее лицезреть каждый день на работе, Авдей? Ты к Аглае не лезь», — чуть вскрикнул Голенищев, но тут же осекся и взял себя в руки. «Вот так-то», — накрутил я ему в мозгу возможное будущее. Он все живо очень представил. «Так я и не лезу, я же за тебя беспокоюсь. И, знаешь», — я хитро подмигнул, — «мне кажется, вы бы с ней были неплохой парой, если бы ты не тупил». «Как это, не тупил? А вот так о том, что ты к ней неравнодушен, ты ведь только мне гораст высказывать. А что, я на каждом перекрестке должен об этом кричать?» Покраснел тот. «Ты ей намекни, Голенищев вдруг призадумался, потеребил ус, а потом тихо пробормотал. «Ну, не знаю, она вообще на меня не смотрит, как на мужчину. Она никак на меня не смотрит. Женщина и не должна смотреть, она поглядывает, а ты можешь и не заметить этого. Думаешь, вот, теперь он на меня уже не зыркает, совсем по-другому смотрит, уверен. Давай, действуй, давно пора уже. А что делать? Позови ее куда-нибудь, пригласи. В парк, на колесо, это в Угледарск надо ехать». Я отвлекся на Мухтара, чтобы вслух не засмеяться. «Голенищев, какой парк? Ты же не пионер. В ресторан». «Ой, не знаю», вздохнул тот. «Думаешь, согласится? А ты проверь. Я как-то приглашал ее, она отказалась». «Вот как? И что ты ей сказал?» «Что чебуреки люблю». «Сказал, пойдемте, поедим. В них много мяса и лука». «Твою маковку, Голенищев». «Какие, к черту, чебуреки? Ты бы еще пельменями соблазнил. Позвони в ресторан, закажи столик». Тот покачал головой с совершенно безнадежным видом. «По телефону они только шишком бронируют. Ну так сходи ножками, организуй. А потом предложи Аглае, мол, вечер хотел бы провести с ней, в прекрасной обстановке. Так и так, задолбала работа, хочется коллегу узнавать не только по делам, но и в неформальной обстановочке. И сразу дай понять, что намечающийся банкет за твой счет». «Как, за мой?» – дернулся Голенищев. «За нее тоже платить, она больше меня получает, у нее стаж больше, и, не жмись, заплатишь, так принято, ты же кавалер». «Ладно, надо попробовать», – вздохнул Голенищев. «Но только после зарплаты, сейчас денег нет», – и губы поджал. «Настоящий мужик всегда на женщину деньги найдет, на вот, держи», – я протянул ему полтинник, «потом отдашь, когда сможешь, мне не к спеху, если что». «Спасибо, Морозов», следок смотрел на деньги немного ошарашенно. «Ты вот так занимаешь мне, чтобы помочь, а что тут такого? Мне никто никогда не помогал». Голенищев даже немного размяк, часто заморгал, а его усики чуть опустились. «Спасибо». «Да ладно, я же не почку тебе подарил, а так, в долг. И вообще, хотел тебе давно сказать, сбрил бы ты свои тараканьи усы. Без обид, но без них ты будешь смотреться куда интереснее». Он провел рукой по губе, будто пытался так проверить, вправду ли они тараканьи. «А разве женщинам не нравятся усы? Такие, вряд ли». Следок погладил щетку на губе. «А я думал, нравится. Ну, вот пригласишь Аглаю и в ресторане за бокалом вина ненавязчиво спросишь. Только не в лоб, а играючи, как бы шуткой. Понял, понял, только что-то боязно мне. Про усы спрашивать, в ресторан приглашать. А ты попробуй, понравится», усмехнулся я. «Только не в чебуречную, запомнил, именно в ресторан». Переделав все дела на месте, мы погрузились в бобик. Задержанному места в салоне не нашлось, нас и так было 5 человек вместе с водилой, еще громоздкий чемодан криминалиста под ногами и его огромная фотовспышка мешается. Сама лампа была не очень большая, а вот батарейка к ней, вернее аккумулятор, не маленький, сам по себе как отдельный чемоданчик с плечевым ремнем. Вот такие сейчас фотовспышки. Зато этот луч надежный и крепкий, как советский танк. Ткачука определили в Канди. Рядом с Мухтаром, естественно, не выселять же собаку. Пока доехали до отдела, он ни разу не пикнул, не пожаловался, сидел мышью и пукнуть боялся. Вылез чуточку седой и смиренный. Антошенька сразу забрал его к себе в кабинет. «Надеюсь, хоть там-то сделает все как надо и не запорит дело. Я же вместе с Загоруйко направился к ремотдел. Давно хотел показать ему портсигар, который отнял у Пистона, да все руки не доходили, а скорее, ноги». Очутившись в его кабинете лаборатории, увидел, как Валентин первым делом развьючился, как ослик освободился от чемодана, от вспышки и еще какого-то кулька. В нем он таскал гипс для следов и миску, чтобы готовить раствор. Сказал, что чемодан не резиновый, и все в него не влезает. Помнится, в моем времени для экспертно-криминалистических целей выделяли целые газели. Их часто можно было видеть в городе. Машины эти были укомплектованы по последнему слову техники, а на боку гордо красовалась надпись «Передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория». А пока что такие, наверное, были, разве что в крупных городах, да и то не во всех. Вот, кстати, надо бы предложить организовать для Загоруйко подобную автолабораторию. Не газель, конечно, а Рафик вполне сгодится. Но это потом, в светлом, и не факт, что в ближайшем будущем. Особенно учитывая, что у нас вообще с машинами не густо. Пока никто давать отдельный авто криминалисту не будет. Но, как говорится, под лежачий камень только известно что журчит. Надо будет потом озадачиться перспективой развития отдела, когда полугодие закроем и Купера выкурим. Если, конечно, он нас сам не выкурит. Еще у Валентина отдельным свертком с собой был гипсовый слепок следа обуви, из которого торчали вцементированные нитки, оклеенные листочками-бирками. Я, конечно, помог донести его барахло до кабинета и слепок нес сам. Он поставил слепок сушиться на подоконник, сказал, что, когда изымем при обыске эти кирзачи, он сделает трассологическую экспертизу. Тут и без экспертизы псевдопотерпевший сознался, но порядок, есть порядок. Я, наконец, передал эксперту портсигар. Он повертел его в руках, тут же капнул на него чем-то едким с характерным запахом азотной кислоты, поглядел через микроскоп на то место, куда капнул, и уверенно заключил. Это золото. Не все, конечно, покрытие только, но качественное позолото. Похоже на ручную работу. Откуда он у тебя? От бабушки. У тебя бабушка что, курит? Моя бабушка курит трубку, пропел я с хрипотцой, а потом добавил. Поэтому портсигар мне отдала, чтобы продать. Как думаешь, дорого за него дадут? В комиссионку узкопрофильную или скупку при ювелирке сдать не получится, потому что пробы нет. Как коллекционную вещь, продать через спекулянтов можно, но это, сам понимаешь, незаконно. Тут я тебе не советчик. Ясно, спасибо, себе оставлю тогда, в память о бабушке. Продавать портсигар я изначально и не собирался, я еще не разгадал его тайну. Почему покойничек-интеллигент так запросто отдал какому-то алкашу такую вещицу? Либо пистон что-то темнит, надо бы его найти и еще раз тряхнуть. Признаться, до последнего момента я не верил на все 100, что это золото, но за Горуйка он точно фигни не скажет. Он умные очки носит, а еще слишком правильный, ведь шуток моих не понимает. Спасибо, Валентин, только никому не говори про эту вещицу и про мое обращение. Договорились? Конечно, Александр, а можно тебя спросить? Он, наконец-то, начал называть меня на «ты». Спрашивай, кивнул я и уселся на стул. У Загоруйка быстро ничего никогда не бывает. Я тут проанализировал ситуацию в отделе в последнее время. Вижу, что ты стараешься для общего дела, показатели поднимаешь, говорил он ровно, словно робот или человек, страдающий апатией ко всему, но таковым он явно не был. Ну стараюсь, а что тут такого сверхъестественного? Я ведь на испытательном. В том-то и дело, что я вижу в тебе абсолютно другую поведенческую мотивацию, ты не за себя печешься. Я задумался, как бы ответить. Вот Фрейд, блин, комнатный нашелся, чего привязался-то? И как с человеком, не безразличным к судьбе нашего отдела, я с тобой хочу поделиться результатами своего анализа. Ну давай, конечно. Ага, выдохнул я, уловив, что сейчас Валя не под меня копает. Не нужны ему были никакие мои объяснения, он свои теории излагать готовился. Мне кажется, что наш начальник Петр Петрович специально ушел на больничный в самый ответственный момент, бросил нас. Что думаешь, не все так просто, Валя? Если начальник бы остался, то его бы в скором времени сожрали. К этому все и шло. По итогам полугодия на коллегии наваляли бы ему прилюдно. Вот представь такое, я махнул рукой, изображая президиум и начальство. Кому от этого было бы лучше? Нам, точно нет. Петрович хоть мужик и грубоватый, но все же свой, наш, доморощенный, объяснял я, ловя себя на том, что сам я уже тоже причислял себя к своим. С такими балбесами, как мы, по-другому нельзя. А поставит кого-нибудь пришлого, и начнется текучка. Если еще до этой текучки вообще доработаем. Как это? Вдавил очки в переносицу Валентин. Я ему обрисовал без особых подробностей перспективы вселенского заговора против нашего Зарыбинского ГОФТ. С ним можно было не так, как с Голенищевым. Валентин, человек другого склада ума и руководствуется не фрейдовской мотивацией в своих поступках, и Аглая его не интересует, во всяком случае, как женщина, интересно, его кроме работы вообще что-то интересует. Очень логично звучит, кивнул он задумчиво, когда я закончил рассказ. Думаешь, Евгений Степанович намеренно тормозит нашу работу? Даже если не намеренно, хмыкнул я, а по дурости, то это ничего не меняет. Нам нужно поднапрячься. Вот скажи, от тебя какой показатель идет в оценочную таблицу деятельности городдела, кремобеспечение расследования уголовных дел? Вот и подними его. Тут времени с Гулькин нос осталось до закрытия. Куда? Я всегда выполняю работу на совесть. Ты не понял, Валентин, нужно работать лучше, чем на совесть. И совесть при этом лучше отключить. Как это? Опешил тот, наконец, проявив хоть одну эмоцию. Да рисуй там себе, не знаю, количество экспертиз, участие в осмотрах. Что там еще у тебя в зачет идет? Загоруйко блеснул на меня очками. Мухлевать? Ну нет, я так не могу. Эх, Валя, сейчас против нас мухлюют, а ты хочешь честно проиграть. Я не хочу проиграть, задумался Загоруйко, но как я могу увеличить количество экспертиз, которые мне назначают следователи? Все же в журнале регистрируются, и копии у меня подшиваются. Это несложно проверить и выявить мухлёж. Валентин, не все то золотая рыбка, что блестит. Бывает и карась блестящий. Понимаешь, хорошая аллегория, но нет, не понимаю. Ну гляди, вот, например, я взял с его стола постановление о назначении дактилоскопической экспертизы. Смотри, тут у тебя два вопроса стоит в постанове, которые ты разрешить должен. Вопрос первый, пригоден ли представленный след пальца руки для идентификации. Вопрос второй, не оставлен ли он проверяемым ступниковым, дактилокарта которого представлена на исследование. Короче, вместо одной экспертизы берешь и делаешь две. В первой отвечаешь на первый вопрос, а во второй, на второй, и проводишь ее как дополнительную. Будто бы в первой у тебя еще не было дактилокарты проверяемого лица, и ты просто поработал со следом. Так же можно? Ну, можно, кивнул Загоруйко. Я так и делаю, когда реально нет подозреваемых. Делаю диагностическую экспертизу, определяю пригодность следа для дальнейшей возможной идентификации, без всяких сравнений, и помещаю его в картотеку. Ну вот, а теперь со всеми так экспертизами делай. Была одна, а станет две, а работы столько же, объект исследования-то один и тот же, только писанины чуть побольше. Дельная мысль, жевал губу криминалист, вот только на две экспертизы мне надо будет два постановления от следователя. Ну, это, по крайней мере, уже деловой разговор, а не так усы жевать, да в носу ковырять. Да ты не переживай, со следаками я договорюсь.